Глава 49. Он жрет мой рот. Это даже не жадность, это сумасшествие. Дикое, неистовое, сносящее все барьеры. Не помню, как оказываюсь у него на руках, сама перелезла. Жадно впиваюсь в его шею, нюхаю снова и снова. Мой, мой запах, мой мужчина, неизбежный, невыносимый. «Лиса», — шепчет он, хватая за волосы, отодвигая меня за них и заглядывая в глаза. «Я подыхал без тебя». Я снова набрасываюсь на его рот, жадно целую сама. Чувствую между ног дикую твердость, невольно о нее трусь. Как же мне этого не доставало? «Хочу тебя», — шепчу горячо, плевать на скромность и приличие, с ума схожу. Алихан резко рвет рычаг тормоза, жмет на педаль и срывается, а я так и остаюсь на нем. «Стыдоба! Что люди подумают? Ах да, люди не узнают. В машине наглухо тонировано даже переднее стекло. Республиканские порядки, мать его. Или, когда лучший друг, главный мент республики. Знакомый двор, знакомая раскидистая акация у подъезда. Тот же упоительный запах ее майского цветения. Мы соблюдаем остатки приличия, пока поднимаемся наверх. Я помню все: эти запахи, скрип входной двери, звук, падающий на комод связки ключей. Алихан сначала подрывается ко мне, а потом замирает. Нерешительно смотрю на него, а потом... Не жду от него действий. Подхожу вплотную, преодолевая страх и робость. Они давно остались далеко позади. Я слишком хорошо сейчас понимаю, чего хочу. Мир вдруг замедляется. Хочу запомнить этот момент. Не хочу смазывать его поспешностью действий. Я столько раз представляла, как это будет. Снова шепчу ему горячо в ключицу, до которой дотягиваюсь. Хочу. Он сжимает меня в своих объятиях, а потом слегка отстраняется. «Я тоже хочу», — шепчет сипло. «Но не так. Хочу в свою жизнь тебя. Обратно. Пойдешь?» Заглядывает в глаза. Носом трется о мой. Очень интимно и... как-то уязвимо, что ли. «Пойдешь за меня?» Я хрипло выдыхаю. Осторожно, словно бы боясь обжечься, кладу ладонь на его мощную мускулистую грудь, горячую даже через ткань одежды. Его сердце гулко ухает, учащенно. Это вселяет в меня еще больше уверенности. Встаю на цыпочки и провожу носом по впадине под кадыком на шее. «Мне нужно в душ, целый день на ногах», говорит, словно бы извиняясь, слегка отодвигаясь. «Не нужно сейчас в душ», — шепчу ему, притягивая к себе. «Мне нравится твой запах». Слышу, как Алихан с шумом втягивает воздух, невольно облизываюсь. Запах настоящего мужчины. Я скучала по нему, Алихан, с первого дня, сразу, как ты уехал, когда был не со мной. Кончиком языка касаюсь огромной шеи и провожу по ней тонкую влажную линию. Хочу запомнить этот момент. Это словно бы в первый раз. Но теперь это не против воли. Теперь все желание мира сосредоточено во мне и в нем. Он дергается, большая рука властно хватает меня за талию и сжимает, притягивая. Вторая за подбородок тянет лицо на себя. Наши взгляды встречаются. Его глаза слегка прикрыты. Густые черные ресницы подрагивают, скулы заострены, а на лбу проступили складки. Смелею еще сильнее. Кладу обе руки на мускулистые плечи. «Знаешь, что я еще делала, когда тебя не было?» Поднимаюсь на цыпочки еще больше. Так высоко, что стою на кончиках больших пальцев, словно бы балерина. Это больно, и все равно мало для того, чтобы приблизиться хотя бы на уровень его ушей, чтобы прошептать то, что в голове все эти дни. Я трогаю себя, ласкаю пальцами, представляя, что это ты. Алихан не выдерживает. Он подхватывает меня на руки и со всей силы вжимает в ближайшую стену. Я оплетаю его мощный стан своими ногами. «Что делаешь со мной, а?» — шепчет с диким акцентом перед тем, как жадно до боли впиться в губы. Я уже знаю, такой акцент у него только тогда, когда он сильно возбужден, не контролирует себя. Да мне и так это понятно. Я чувствую каменную эрекцию между своих ног. Вжимаюсь в него сильнее, еще сильнее. «Трахни!» На силу отдирается от меня, больно хватает за волосы и оттягивает. «Это тебе нужно, чтобы трахнул, как шлюху. Только за этим приехала. А я не хочу, как шлюху, понятно? Если просто поразвлекаться захотела, вали!» Грозно хрипит мне в самые губы, а сам еще сильнее в себя вжимает. Сердце вот-вот вырвется из каменной груди. «Нет!» — шепчу, зарываюсь в его волосы, кусаю за ухо. «Как свою жену!» Он непонимающе поднимает на меня глаза. «Ты ведь не сказал мне тогда 3 раза талак, Алихан?» Усмехаюсь криво. «Я все еще твоя жена, напоминаю тебе. Если ты вдруг решил, что свободен, и вправе шляться, где тебе не попадя». Его предельно напряженное, серьезное лицо озаряется непривычно молодой улыбкой. Он заливисто смеется, а потом снова становится серьезным и начинается наше сумасшествие.